Но шум замер так же внезапно, как и возник. Все это длилось не больше 3 минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Снизу из темноты доносились булькающие звуки, будто воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слышалось только тяжелое дыхание, словно кто-то мучительно ловил ртом воздух. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и холл. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. — Джим Холл, — сказал судья Скотт. Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на белого клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты, но когда люди наклонились над ним, он приподнял веки, силясь взглянуть вверх, и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у белого клыка дрогнули и закрылись. Все тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу. — Кончено твое дело, бедняга, — пробормотал хозяин. — Ну, это мы еще посмотрим, — заявил судья и пошел к телефону. — Откровенно говоря, у него один шанс на 1000, — сказал хирург, 1.5 часа провозившись около белого клыка. Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, побороли электрический свет. Вся семья, кроме детей, собралась около хирурга, чтобы послушать, что он скажет о белом клыке. «Перелом задней ноги», — продолжал тот, — «3 сломанных ребра, и, по крайней мере, одно из них прошло в легкое, большая потеря крови. Возможно, что имеются и другие внутренние повреждения, так как, по-видимому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что все 3 пули прошли на вылет. Да нет, 1 шанс на 1000 — это, пожалуй, слишком оптимистично. У него нет и 1 на 10 тысяч. Но нельзя терять и этого шанса, — воскликнул судья Скотт. Я заплачу любые деньги. Надо сделать просвечивание, все, что понадобится. Уидон, телеграфируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу. Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой собаки надо сделать все, что можно. Ну, разумеется, разумеется, я понимаю, собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать как за человеком, как за больным ребенком, и следите за температурой. Я загляну в 10 часов. И за белым клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать сиделку и взялись за это дело сами. И белый клык вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург. Но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До сих пор ему приходилось лечить и оперировать изнеженных цивилизацией людей, потомков многих изнеженных поколений. По сравнению с белым клыком все они казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за жизнь. Белый клык был выходцем из северной глуши, которая никому не позволяет изнеживаться и быстро уничтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у многих поколений их предков не было и признаков изнеженности. Северная глушь наградила белого клыка железным организмом и живучестью, и он цеплялся за жизнь и духом, и телом с тем упорством, которое в былые времена было свойственно каждому живому существу. Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за тугих повязок и гипса, белый клык долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, видел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вереницей проносились видения севера. Прошлое ожило и обступило белого клыка со всех сторон.